Алексей, который выбрался из «Мерседеса» сразу же вслед за Андреем Сергеевичем и уже стоял рядом с ним, неожиданно каким-то совершенно неуловимым движением вонзил левую руку в открытое окошко БМВ. Удар пришелся крупице в голову, свалил его, как бревно, на бок, и тут же Алексей схватил и осторожно поднял безвольную руку капитана, в которой был зажат пистолет. «Никому нельзя верить», — с сожалением произнес Андрей Сергеевич. Все так же спокойно и молча Алексей вынул ключи из замка зажигания БМВ, отобрал у крупицы оружие и скрестил руки за спиной. После этого Андрей Сергеевич сел на заднее сиденье БМВ и подождал, пока Володя придет в себя. Помычав немного и поморщившись, крупица сел прямо, отирая кровь с губ. Он даже не стал смотреть на Андрея Сергеевича, расположившегося сзади. Все равно это было крайне неудобно. Тем временем пассажир «Мерседеса» молча наблюдал за своей жертвой, и в спокойном его взгляде посверкивала неумолимая жестокость. Крупица не был ни дураком, ни трусом, и если в мире существовал человек, которого он побаивался, то это и был именно тот, кто сейчас сидел за его спиной. Андрей Сергеевич Крымов. Крымов вполне был бы похож на работника какого-нибудь музея, вышедшего на пенсию, этакого 50-летнего садовода-любителя, добродушного и начитанного, если бы не его взгляд. Жесткий, даже безжалостный взгляд человека, всегда точно знающего, что он делает, и никогда не совершающего ошибок. Он словно давал понять, что весь антураж, который его окружает, дорогие машины, шикарные костюмы, все это просто дань удобству, не более того, что он не производит, находясь в этом антураже, крутого, респектабельного впечатления именно потому, что в данный момент и в данном месте он сам считает это излишним. К чему дешевые эффекты? Расчетливость и жестокость приносят ему больше. «Что вы от меня хотите?» — морщась от боли, спросил крупица. «Пришел в себя. Ну вот и хорошо. Так что ты там говорил о своей должности?» «Я сделал все как надо. Это вы облажались с пастухом. Сами виноваты, что он смог вернуться». «Это у вас, Володя, он пастух, а у нас ковбой. Улавливаешь разницу? Смотрел, наверное, «Великолепную семерку». «Но ведь ты мне ничего не сказал о «Великолепной семерке» вашего пастуха». «А при чем здесь это?» Крупица был искренне удивлен. «Я очень сильно сомневаюсь, что он не дал знать своим людям о себе. И я ни за что не поверю, что он не воспользуется помощью своих людей сейчас. А где мне их искать, Володя? Я, по твоей милости, теряю больше суток». «Но ведь я отдал ему пакет. Теперь он...» «Я хочу иметь надежную страховку», — перебил его Крымов. «Так что постарайся вспомнить все, что ты о них знаешь». Постарайся очень хорошо вспомнить. Теперь тебе только на свою память нужно надеяться. А то, что вспомнишь, записывай вот сюда. Договорились?» Андрей Сергеевич достал маленький блокнот, ручку и все это передал крупице. Тот несколько секунд молчал, а потом раскрыл блокнот. «Я знаю только имена, прозвища, которыми они пользуются, и последнее место службы, а адреса...» «Пиши, Володя, пиши!» И Володя нехотя вывел в столбик. Сергей Пастухов — пастух. Иван Перегудов — док. Семен Злотников — артист. Олег Мухин — муха. Дмитрий Хохлов — боцман. А потом подробный адрес пастуха, его дом в селе Затопино под Зарайском. Немного подумав, он приписал московские координаты артиста и закончил их знаком вопроса, мол, могу ошибиться. «Это все, что я знаю», — сказал он и отдал книжку. «Кто они?» — спросил Крымов. «Вместе служили?» Крупица кивнул и нехотя рассказал о спецназе, об армейской разведке в Чечне, о работе на управлении и тех операциях, в которых команда пастуха успела принять участие. Когда же он закончил свой краткий обзор и обернулся, то успел краем глаза заметить, как тень опасливых сомнений и одновременно недовольства легла на лицо Андрея Сергеевича. Это было удивительно редкое выражение на его лице. «И ты молчал?» — тихо спросил он. «А вы не спрашивали?» Секунда, и лицо Крымова приняло прежнее, уверенное выражение, а голос — спокойствие. «Ну вот», — сказал он, — «видишь, как просто. Теперь тебе осталось только отдать мне кассету, и ты свободен». «Кассету?» Крупица резко повернулся назад. «Володя, не делай из меня идиота. Ты что, не забрал у своего подчиненного документ?» «Но пастухов не является моим подчиненным». «Меня это не интересует. Я тебя предупреждал».